Недавно уважаемому Ким Чен Ыну прислали телеграмму соболезнования президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдель-Азиз Бутефлика. В связи с тем, что северные районы Корейской Народно-Демократической Республики понесли большие людские и материальные ущербы от наводнения, адресант выразил Ким Чен Ыну глубокое соболезнование от имени алжирского правительства, его народа и самого президента и полную солидарность и сочувствие. Через Ким Чен Ына адресант выразил глубокое соболезнование членам семей пострадавших. Он выразил самое глубокое уважение Ким Чен Ыну.